Естественно, так как главная задача для ротора является прогноз поведения, то ротор, исходя из потребностей естественно-научного описания, предлагает формулу, которая позволяет этот прогноз поведения строить. Так вот, с точки зрения ротора, прогноз поведения – это есть потенциал, те желания, потребности, которые я себе ставлю. И вот этот потенциал поведения, он складывается из ожидания, опять же, я себе ставлю, и тех ценностей подкрепления, которые есть во мне с точки зрения их соотнесения с социальными ценностями. Если я знаю, измеряю, представляю ожидания человека, если я знаю его отношение, его оценку, его представление о ценности выбираемых им подкреплений, то я тогда могу и оценить тот потенциал, который он может достичь. Опять же, идея очень проста. Возьмем карьериста. В тот момент, когда он занят тем, чтобы добиться повышения, он работает сверхурочно, он перевыполняет планы, он проявляет активность, но он делает это не для того, чтобы росли показатели компании. Не заботиться о компании. У него ценность одна, чтобы меня продвинули. Но если он, и ожидания у него связаны с тем, чтобы его продвинули. Если эти ожидания совпадают с ценностью подкрепления, и он получает повышение, то вот он потенциал. Мы можем спрогнозировать, он достиг своего. Если же здесь происходит расхождение в ожиданиях и ценностях, то общая сумма может оказаться недостаточной, и в конце концов отношение к тебе как к карьеристу может явиться причиной непродвижения тебя на управленческие должности. Ты и так с коллективом рассорился, так ты вообще всех переругаешь, если тебе еще власти наделить. Вот он, потенциал поведения. И действительно, зная ожидания, ценности подкрепления, я могу строить прогнозы. Не обязательно, чтобы мой прогноз обязательно сбылся. Сбудется он или нет, это то, что я увижу на опыте, на практике. Если он не сбудется, значит, я где-то ошибся. Но мне дается формула, которая может служить прогностическим интересам. Это то, что касается теории социального научения ротора. Но ротор, опять же, на этом не останавливается. Плюс бихевиористы заключаются в том, что они операциональны. Они не строят теорий, которые потом можно на словах проверять, спорить, писать диссертации. Они строят эксперимент, который можно осуществить, и он даст ответ, прав ты либо не прав. Если мы говорим о социальном прогнозе, то, естественно, есть некие движущие человеком цели, некие мотивы, которые он хочет удовлетворить. То есть, в данном случае ротор вводит понятие потребности. Оно же давно было видно в психологии, но не в бихевиоризме. Бихевиористы, им не нужны были потребности. Потребности были внутренние характеристики. Это к когнитивистам, это к общим психологам. Ротор вводит бихевиоральное понимание потребности. Потребность как специфические цели, которые мне нужно достичь. Вот те самые ожидания, к которым я стремлюсь из предыдущей формулы. Но, опять же, мало ввести. Нужно дать способ измерения этих потребностей, понимаемых как те специфические цели, к которым я стремлюсь. И ротор решает эту задачу, выдвигая 6 основных критериев, которые характеризуют потребности человека. Причем он эти критерии характеризуют эти потребности с точки зрения прогноза поведения человека. Для ротора главная задача прогнозирования. Что человек будет делать? Как он будет себя вести? Но для того, чтобы ответить на вопрос «как», я должен знать «почему» и какие пункты он делает. То, что касается этих категорий, то первая категория – это статус признания. Человек – существо социальное. Если я пытаюсь добиться какой-то должности, какой-то социальной ниши, то это определяется той социальной иерархией, которая создана социумом. Это социальная теория познания у Ротера. Соответственно, та либо иная ниша имеет определенный статус. Одно дело быть дворником, другое дело быть президентом, третье дело быть генеральным директором, четвертое дело быть руководителем нацпроекта и так далее. Есть некие статусы. В зависимости от того, какой статус ты занимаешь, в зависимости от того, к какому статусу ты стремишься, это говорит о твоих ожиданиях. Ты можешь стремиться быть старшим помощником второго младшего дворника. Это твой статус. Это тот уровень достижений, которые ты для себя сам поставил. Это твои притязания. Иное дело статус учителя, врача, юриста, экономиста, преподавателя, бизнесмена. Каждая социальная роль имеет свой социальный статус. И, выбирая ту либо иную роль, ты сразу задаешь себе планку. Планку уровня своих притязаний. Чем выше статус признания, тем выше уровень твоего притязания. Но, естественно, мы живем в социальном мире, как утверждает Ротер. И здесь, к сожалению, далеко не все зависит от меня. Да, у человека есть активность. И Ротер не спорит с Бандурой. И Ротер, и Бандура, они представители когнитивно-бихевиорального направления, и для них человек активен. Вот здесь они расходятся с радикальным бихевиоризмом. Но проблема заключается в том, что человек понимает, что на одну и ту же нишу в социальной лестнице претендуют другие люди. Их много. И, следовательно, здесь предстоит определенная борьба, исход которой далеко не ясен. А поэтому нужно иметь некоторую защиту. Защиту для себя, потому что далеко не у всех получится стать дворниками при всем желании. И в этой связи я должен иметь некоторую защиту для своих внутренних переменных, для своей активности, которая позволит мне в случае недостижения желаемого статуса сохранить свою самооценку, сохранить вот ту самую эффективность, о чем говорит Бандура. Ротер прекрасно понимает, что если у человека падает самооценка, то его внутренние переменные, оказываются под угрозой, и они начинают очень сильно зависеть от внешних стимулов. То есть мы переходим от новой формулы стимулы внутренней переменной реакции к старой стимулу реакции. Внутренние перемены обесцениваются. Зачем мне ими заниматься, если я все равно не могу ничего достигнуть? Человек становится опять зависим от внешнего мира. С точки зрения Ротера, человек должен сам находить свое место в этом мире в зависимости от тех условий, которые его окружают. В этой связи следующая категория, которую он выделяет, категория доминирования. У людей разные ожидания. Кто-то хочет возвыситься для того, чтобы иметь власть. Неважно зачем, неважно почему. Вот у меня ожидание, я должен быть над кем-то, то есть кто-то должен быть в моей власти. Если я не могу доминировать, тогда я оказываюсь в чьей-то власти, и, соответственно, здесь уровень моих притязаний падает. Я начинаю оправдываться. Ну, зачем мне лишняя ответственность? Зачем мне головная боль и так далее? Но это не более чем оправдание для сохранения своей самооценки. Поэтому доминирование – это важный критерий, который определяет мощность активности человека. Сильное доминирование – я пойду по головам. Слабое доминирование – да лишь бы меня не трогали. Правило трамвая. Четвертый показатель – это независимость. Естественно, все эти показатели взаимозавязаны. А то, что касается схемы, предложенной что Скиннером, что Бандурой, что Ротором, это некие автономные показатели, существующие сами в независимости друг от друга. Это все показатели завязаны друг на друга. Это система, что очень хорошо, что очень важно в бихевиоризме. Они создают автономии, они создают систему параметров. И это тот критерий, который входит в методологию бихевиоризма. Независимость. Готов ли я брать ответственность на себя за свою реакцию, за свое поведение, за переработку моими внутренними переменными вот этих внешних требований? Менеджер работает в компании, он получает задание, а дальше уже он на свой страх и риск придумывает разные способы для его решения. Он может все решить и получить повышение, премию, поощрение. Он может что-то не учесть, не выполнить план, получить штраф, увольнение, наказание. Так вот, независимость – это, по сути, степень ответственности. Сколько ответственности я могу на себя взять? Чем больше доминирования, тем больше ответственности я готов на себя взять. Чем больше ответственности на себя беру, тем выше статус, на что я претендую. Чем больше ответственности на себя беру, тем больше моя зависимость от обстоятельств, потому что слишком за много пунктов я отвечаю. Следующий критерий – это критерий, для бихевиоризма недопустимый. Любовь и привязанность. Вот это то, что, как можно измерить любовь и привязанность? Однако Ротор решает очень простую ситуацию. Сколько человек любит тебя, скольких человек любишь ты? При этом любовь здесь понимается как мера доверия. Насколько сколько человек могут на тебя положиться, сколько на свой человек можешь положиться ты. Вот она, любовь и привязанность. По сути, в данном случае речь идет там о друзьях, о тех, с кем у тебя есть кооперативные отношения, где отношения не дашь на дашь, а именно отношения, что есть проблема, я помогу тебе ее решить, и ничего с тебя сейчас не возьму. При этом я знаю, что если у меня будут сложности, то ты поможешь мне. Вот для бихевиоризма, видите, это же совершенно субъективные вроде показатели. Но Ротор опять вводит любовь-привязанность, вот пусть в таком формализованном виде, но он как раз и пытается описать живого, функционирующего, повседневного человека, существующего в окружающем мире. Самый бесспорный критерий, но в то же время трудно измеримый, это физический комфорт. То есть все мы стремимся к физическому комфорту. Но для кого-то комфорт – это дача на Гавайях. А для кого-то комфорт – это вот забиться в уголок и просто выспаться. Для кого-то комфорт – это чтобы тебя к самолету подвозили, чтобы самолет летел. Для другого человека комфорт – чтобы тебя оставили все в покое, чтобы ты мог заняться раскладыванием пасьянса на компьютере. В данном случае физический комфорт измеряется с точки зрения удовлетворенности человека теми физическими, материальными, осязаемыми стимулами, которые у тебя есть. И в этой связи это бихевиоральный подход, потому что он определяется и твоими ожиданиями, твоими целями, твоей независимостью, твоим доминированием, с твоим статусом признания. Не обязательно, что здесь существуют прямые или обратно пропорциональные связи. Проблема заключается в том, что человек, как активное существо, сам может перечислить необходимые условия своего комфорта. Сюда в обязательном порядке, конечно, включается питание, тепло, одежда. То, что называется витальные потребности, если мы, например, того же Маслова возьмем. Но это более широкое понятие. Есть потребности, необходимые для твоего существования. А есть условия благоустроенности, которые делают твою жизнь более удовлетворяющей тебя. Помимо того, что Ротор рассматривает вот эти шесть категорий потребностей, он понимает, что потребность – это очень широкое понятие. И в этой связи, если я это понятие хочу как операционализировать, сделать измеряемым, я должен ввести еще какие-то измеримые коэффициенты. Поэтому он делит потребности на три компонента. Вот помимо тех шести категорий, о чем мы только что поговорили, все потребности человека он делит на три категории, на три компонента. Первый компонент – это потенциал потребности. То есть, вот те результаты, которые я хочу достичь. Потребность, почему я себя так веду. Потенциал – это почему я ставлю себе именно эти задачи. Опять же, я могу поставить себе проблему физического комфорта с точки зрения потенциала потребности, как дачу, машину, самолет, яхту, отдых в Куршевеле и так далее. Я могу поставить себе проблему физического комфорта, вот выехать в какую-нибудь в глушь, даже не в деревню, а вот в леса, чтобы там никого не было, и чтобы вот неделю побыть одному, без телефонов, без компьютеров, вот просто ты и природа, и чтобы людей не было кругом. Опять же, каждый человек сам ставит свои потенциал своей потребности, причем потенциал этой потребности зависит от социального окружения, от тех задач, которые в социуме возникают. Если у меня чего-то переизбыток, я готов этого лишиться, даже с утерей привычного физического комфорта. Помимо потенциала потребности, Ротор вводит еще и ценность потребности. Смотрите, опять же, ценность. Это уже было в теории социального научения как ценность подкрепления. Ценность в данном случае опять отражает субъективность. Это оценка мною той потребности, которой я хочу достичь. Раз. И оценка другими, вот моим социальным окружением этой потребности. Например, я могу все деньги вкладывать на приобретение произведения искусства. При этом у меня, например, дача там сгорела, там жена ушла, это меня не интересует. Я все деньги вкладываю в произведение, искусства, чтобы там вот на стене висели и так далее. А все остальное вторично. Я сам расставил свои ценности и потребности. Они могут быть социально приемлемыми, социально неприемлемыми. Это все второй вопрос. Активность идет от человека, и я сам субъективно расставляю те желания и потребности, которые у меня есть. И третий компонент, опять же, очень интересный. Вот вообще все эти три компонента, потенциал потребностей, ценность потребности, они как раз нацелены на то, чтобы выявить субъективность человека. Субъективность как вот те внутренние переменные, которые у него есть. Так вот, следующий компонент – это свобода деятельности и минимально поставленная цель. На самом деле, этот компонент отражает ту ситуацию, что, будучи социальным существом, человек не свободен в своих действиях. Если мы идем по улице и видим, что вот стоит Макдональдс, где продаются гамбургеры, а мы голодные, мы хотим съесть, и с удовольствием мы съели гамбургер, но вдруг обнаруживается, что у нас с собой нет денег, а только кредитная карточка, которая не отслуживается в Макдональдсе, то наша свобода деятельности ограничена. Вот он, гамбургер, но ты не можешь его взять. Потому что есть определенные социальные требования, что это можно купить, а купить за деньги, а их у тебя сейчас нет. И получается, что хотя вот до удовлетворения твоей потребности один шаг, ты не можешь его сделать, просто потому, что у тебя нет необходимых компонентов для достижения этого шага. В этой связи, когда мы говорим о свободе, когда Ротор говорит о свободе деятельности, он вводит понятие минимальной цели. По сути, мы об этом уже говорили. Каждый человек ставит свои уровни притязаний. И в этой связи есть цели высокие, возвышенные, идеальные, которых я хочу достичь. А вот есть те минимальные цели, которые я достичь обязан. Я могу хотеть быть генеральным директором. Но не сложилось. Неважно почему. Моя ли есть вина, обстоятельства ли так сложились. Но моя минимальная цель, как минимум, стать начальником отдела. Да, пусть я ходил в 30 в фирме, но все-таки я стал руководителем. Ну да, но не получилось стать генеральным директором. Я найду себе оправдание. И, соответственно, понижу ценности, изменю самоэффективность. Но вот если не достигнута минимальная цель, то это крах самоэффективности человека. И, соответственно, в данной ситуации возникает уже необходимость тем либо иным способом этой цели добиться. Моя свобода ограничена другими людьми, но другие люди представляют из себя возможность достигнуть хоть какой-то цели. Пусть я не стал начальником отдела, не достиг минимальной цели, тогда я стану деспотом в семье. Уж там, как говорится, пусть от меня жена страдает, да, детей буду строить, там с тещей ругаться. Я к тем либо иным способам как-то добился хотя бы имитации того, что стал начальником. Вот в семье со мной никто, с моей точки зрения, перечить не хочет, с их точки зрения связываться не хотят. Но я добился для себя той цели, я дал ей оценку, и моя самоэффективность спасена. Самооценка вместе с нею. В этой связи ротор после введения и категорий, и трех компонентов потребности уточняет свою исходную формулу прогноза поведения. А перед ним, опять же напоминаю, стоит задача в теории социального научения построить прогноз поведения. Он теперь говорит, что если раньше потенциал поведения заключался в сумме ожидания и ценности подкрепления, то теперь я ввожу новые компоненты, которые позволяют мне уменьшить разбивку понятий и, соответственно, упростить процедуру измерения. Теперь он считает, что вот общая формула прогноза потребности состоит в том, что потенциал потребности равен сумме свободы деятельности и ценности потребности. Смотрите, раньше формула была ожидание плюс ценность подкрепления. Широкая разбивка информации, исходя из четырех переменных, ранее введенных ротором. Теперь, после того, как к этим четырем переменным он добавил еще шесть категорий потребностей, да плюс три компонента потребностей, то он вводит понятие свободы деятельности как... Свобода деятельности – это моя активность, но моя активность, ограниченная тем социальным окружением, которое есть. Мест на социальной лестнице немного, претендентов очень много. Это все ограничивает мою свободу, но помимо этого есть мое внутреннее ожидание, внутренняя оценка тех ценностей, которыми я потребность наделю. Следовательно, если я хочу более точно понять потенциал своей потребности, чего я хочу достичь и почему я этого хочу достичь, я должен исходить из компонента свободы деятельности и из категории ценности потребности. Это то, что касается потенциала потребности. И с точки зрения ротора, вот по этой формуле, я уже могу оценивать потенциал потребности. Надо отметить, что на самом деле проведенные измерения, они как раз и показали, что если использовать разработанные ротором шкалы, то можно строить, скажем так, прогнозы намного более лучшие, чем строят другие психологические теории или теории, которые связаны с организационным поведением, которым мы с вами занимаемся. Конечно, они не дают нам однозначного результата. Но по сравнению с другими подходами, этот подход действительно согласуется с практикой. И особенно хорошо он проявляется как раз в анализе бизнес-поведения, поведения человека в организации, организационной деятельности, организационной активности человека. Но все-таки, пожалуй, наиболее известным достижением Ротера является не столько теория социального научения, которую очень хорошо знают специалисты, которые ей часто пользуются, не столько его теория потребностей, которую, опять же, знают специалисты, которые пользуются, у которых она работает, поэтому строятся разного рода объяснительные схемы. Широким массам Ротер известен как человек, ведший понятие локуса контроля. Вот то, что касается локуса контроля, это еще одна характеристика потребности, которая есть у человека. При этом речь идет о том, что это обобщенное ожидание. Вот вспомните ожидание как переменную, с помощью которой мы анализируем социальное взаимодействие. Так вот, локус контроля – это обобщенное ожидание того, в какой степени люди оказываются в состоянии контролировать подкрепление своей жизни. Человек – активное существо. И человек сам строит на основе оперантного обусловливания подкрепления Скиннера. Сам строит свое поведение с точки зрения анализа тех следствий, которые здесь возникают. И вот Ротер вводит категорию логос-контроля, причем он вводит ее именно для того, чтобы можно было измерять ожидания. Он создает опросник по логос-контролю, и, соответственно, его задача – вымерить такую субъективную величину, как ожидание. Ему это удается. С точки зрения Ротера, который провел большое количество экспериментов, провел факторный анализ своих данных, оказалось, что всю большую совокупность людей с их обилием внутренних переменных, погруженных в обилие внешних стимулов, можно разделить на две категории. Это экстерналы и интерналы. Опять же, то, что касается Ротера, то, естественно, его концепция локус-контроля, она очень честно пересекается с концепцией Юнга интроверты-экстраверты. Только если у Юнга с точки зрения бихевиористов это очень плохо измеримые понятия, то вместо этих понятий интроверта-экстраверта Ротер вводит измеримый с точки зрения бихевиоризма понятие экстерналов и интерналов. Экстернал – это человек, который предполагает, что контроль за его реакцией, за его поведением, за его ожиданиями лежит вовне. Внешние стимулы являются доминирующими с точки зрения определения тех или иных достижений, и от человека мало чего зависит. Экстернал – это типичный объект исследования Скиннера. Человек, отказавшийся от внутренней активности, находящийся под воздействием внешних стимулов. Интерналы совсем наоборот. Интерналы – это те люди, локус контроля которых находится внутри них. Это те люди, которые очень большое внимание уделяют своим внутренним переменным. И все те внешние стимулы, которые на них действуют, они анализируются, обрабатываются внутренними переменами, проходят внутреннюю когнитивную карту. И только после этого анализа, только после анализа возможных последствий разных вариантов поведения, только в этом случае выбирается тот вариант, который устраивает человека. Если экстерналы – это деятели по обстоятельствам внешним, то интерналы – это деятели по своим мыслительным обстоятельствам. То, что касается концепции локус-контроля, то она оказала очень существенное влияние на все когнитивно-бихевиоральное направление, потому что, по сути, она позволила, ну, построить шкалу оценки ожиданий с плюсами экстерналы, интерналы. Опять же, здесь нужно обратить внимание на то, что нету чистых экстерналов. Вот если человек психически здоров, то вот чистых экстерналов и чистых интерналов нету. Нету людей, которые находятся в полюсах. То есть кто-то полностью зависит от внешних обстоятельств, кто-то сам принимает решение. Даже если мы возьмем новорожденного ребенка, который вроде бы полностью зависит от внешнего воздействия, у него все равно очень быстро формируются свои потребности, свои интересы, свои желания. Кому-то он улыбается, у кого-то на руках он плачет. И тем самым он уже начинает пропускать через внутренний мир все эти внешние факторы. И этим плачем он добивается в нормальных ситуациях желаемой реакции. Опять же, чистых интерналов нету, потому что ни один психически здоровый человек не будет сидеть погруженный в свои размышления. Ну, просто потому, что если у тебя 8-часовой рабочий день, а ты пришел и начинаешь думать, чем бы тебе сегодня на работе заняться, ну, ты день подумаешь, два подумаешь, три подумаешь. Потом тебя все-таки спросят, а что ты вообще сделал-то за прошедшую неделю? Ну, и последуют соответствующие выводы. Люди, они находятся вот на этой шкале, но они могут быть ближе к экстернальному концу, ближе к интернальному концу. То есть у них есть приоритетные способы поведения, приоритетные способы реагирования. И то, что касается этих приоритетных способов поведения и реагирования, то они позволяют нам, они определяют наше поведение, наши ожидания, они определяют наше доминирование, наши статусы, они определяют ценность подкрепления и оказывают возможность прогноза потенциала нашего поведения. Это то, что касается когнитивно-бихевиорального подхода и того направления, которое было разработано Ротером. Это вот те основные направления, которые существуют в теории научения с бихевиоральной точки зрения. Но мы с вами видим, что начавшись с радикального бихевиоризма, вот со стимул-реакцией, постепенно тот же самый бихевиоризм все более и более с необходимостью подходит к учету внутренних качеств, внутренних свойств, внутренних потребностей человека. Мотивы, потребности. Не важно, что мы их формулируем, что бихевиористы формулируют их не в привычном психологом ключе. Более того, они формулируют их так, чтобы была возможность измерения соответствующих результатов. Но бихевиористы, решая исходную задачу объяснения, анализа, измерения, контроля человеческого поведения, с необходимостью приходят к тому, что если мы хотим решить задачи предсказания человеческого поведения, мы должны учитывать внутренние переменные, то есть внутренний мир человека. Ну и, естественно, вот сама по себе реальность выводит их к признанию психической активности человека. Но то, что касается психической активности человека, от которой они ушли изначально, ибо Уотсон, создавая бихевиоризм, принципиально дистанцировался от психики, пока в ней ученые сами не разберутся. Вот. Ну, коли они не разобрались, будем изучать поведение. Вот спустя где-то 50 лет после возникновения бихевиоризма, бихевиоризм, по сути, вплотную подошел к когнитивному направлению, которое связано с представлениями о том, как человек живет, как человек мыслит. То, что касается когнитивного подхода, то представители этого...